пять минут второго сестры, переодетые в темные шерстяные платья, в шалях, накинутых на голову, Эмили особенно постаралась, чтобы скрыть платиновый блеск своих волос, пробрались к саду возле дома Далси Арлидж. Каретный фонарик они еще не зажгли, было достаточно уличных ламп. Кроме того, они очень боялись, что их кто-нибудь заметит. «Следующая дверь», — прошептала Шарлотта. «У меня с собой нож и вилка на случай, если она заперта». «Вилка?» — удивилась Эмили. «Кухонная. Ну, знаешь, чтобы пробовать, готово ли кушанье». «Нет, не знаю. Я же не готовлю. А ты можешь ею пользоваться?» «Ну, конечно, могу. Это так просто — ткнуть и все». «И можно открыть дверь?» — удивилась еще больше Эмили. «Да нет, конечно, дурочка. Ею пробуют, готово мясо или пирог». Эмили хихикнула, Шарлотта фыркнула от волнения и тоже засмеялась. Дойдя до садовой двери, они увидели, что та действительно заперта на засов, так что Эмили пришлось зажечь фонарик и держать его, повернувшись спиной к Шарлотте, и глядеть в оба, нет ли кого на дороге, в то время как Шарлотта, аккуратно орудуя вилкой, наконец сумела нащупать ею очень простую задвижку. Эмили сразу же пригасила фонарик, они отодвинули засов и цепочку и отворили дверь. Облегченно вздохнув, женщины проскользнули внутрь, плотно притворив ее, чтобы не вызвать подозрений. Шарлотта огляделась. Очень темно. Садовая стена была достаточно высока, чтобы сюда не проникал свет уличных фонарей. Небо было почти сплошь затянуто плотными облаками, так что бледная луна в третьей четверти отбрасывала только слабое мерцающее сияние. «Ничего не вижу», — прошептала Эмили. «В такой темноте мы не сумеем найти даже оранжерею, не говоря уже о кровавых пятнах». «Нет, мы найдем оранжерею», — ответила Шарлотта, «а там опять зажжем фонарик». «Как ты думаешь, кто-нибудь в доме сейчас еще может не спать?» «Тогда не стоит рисковать. Нас сразу же выгонят еще до того, как мы что-нибудь обнаружим. И как, скажи на милость, мы объясним здесь наше присутствие? Так что лучше помолчи». Этот аргумент убедил Эмили. Было даже страшно представить себе такую возможность. У них нет никакого правдоподобного объяснения. Шарлотта шла впереди. Они осторожно пробирались по узкой, обложенной кирпичами дорожке, поросшей мхом и влажной от росы. Эмили держалась за юбку Шарлотты, чтобы не потеряться в темноте. Потому что вот так потерять друг друга из виду, а потом внезапно столкнуться лицом к лицу, этого нервы просто не выдержат. Кто-нибудь невольно вскрикнет и всех перебудет. Налево возвышалась темная громада дома, черневшая на фоне белесых облаков. Впереди они разглядели ломаную линию крыши и под ней еще одну, изогнутую линию навеса, а на нем сбоку изящные очертания шпиля, как палец указывающего вверх. «Оранжерея?» — спросила Эмили. «Нет, зимний сад», — ответила Шарлотта. «Почему ты так думаешь?» «Шпиль», — прошептала Шарлотта. «На оранжереях шпилей не бывает. Она где-нибудь там, за углом». «А ты уверена, что у них есть оранжерея?» «Должна быть. У каждого такого большого дома обычно бывает оранжерея или теплица. Но, как правило, предпочитают оранжереи. И в нашем случае последнее подходит больше». «Почему?» «Просто его туда легче заманить. Как можно заманить мужа ночью в теплицу?» Эмили нервно засмеялась. «Не смеши. Но, может быть, она повела его в зимний сад?» «В этаком романтическом порыве. Облачилась в свой лучший пеньюар и увела повздыхать среди лилий». «Вряд ли. Если ты замужем уже 20 лет и муж предпочитает мужчин, проклятье». Эта Шарлотта споткнулась и ушибла ногу о большой декоративный камень. «Что это?» — заволновалась Эмили. «Да просто камень. Все в порядке». И она сразу же перешла на прежний, очень осторожный шаг. Пять минут сестры крались молча. К этому времени они обошли зимний сад и прошмыгнули через открытую террасу к какой-то темной массе впереди. «Вот это и есть, наверное, оранжерея», — с надеждой сказала Эмили. «Или беседка», — прибавила Шарлотта. «Может быть, она тоже подошла бы? Хотя нет, в беседке нет стены садового инвентаря». «Не вижу стекол», — сказала тревожно Эмили. «А я вообще ничего не вижу», — ответила Шарлотта. «Если бы там было стекло, мы бы увидели отблеск света», — прошипела Эмили. «Сейчас уже кажется не так темно». Шарлотта остановилась и медленно повернулась, чего Эмили не ожидала, и натолкнулась на нее. «Предупреждай заранее», — огрызнулась она. «Извини, смотри-ка, что-то блеснуло. Там стекло». «Это, наверное, оранжерея». Не дожидаясь ответа, Шарлотта двинулась в другом направлении. Через несколько минут они оказались возле небольшого строения, и тусклые стекла отражали капризное сияние луны и были какого-то водянистого расплывчатого цвета, напоминающего дымчатый шелк. «Она заперта?» — спросила Эмили. Шарлотта протянула руку и попробовала дверь. Та подалась, однако скрипнули несмазанные петли. Эмили едва не вскрикнула, но вовремя зажала рот. «Фонарь», — приказала Шарлотта. Войдя, она подняла его повыше и держала, пока Эмили снова его не зажгла. Теплый свет озарил оранжерею изнутри. Это было небольшое помещение, предназначенное для выращивания ранних цветов и овощей. На полках стояли ящики с салатом и златоцветом, дельфиниумом и рассадой шпорника. На другой полке было несколько горшков с геранью. «Свети на пол», — прошипела Эмили. «Не глазей по сторонам». Шарлотта опустила фонарик на 2 фута над деревянными мостками, на которых они стояли. «Ничего не вижу», — разочарованно сказала Эмили. «Просто утрамбованная земля». «Сдвинь фонарь немного в сторону». Шарлотта протянула его подальше, осторожно держа, чтобы случайно не выронить, и зацепила краем юбки цветочный горшок, который с глухим стуком упал. «Ах!» — едва подавила крик Эмили. «Шш!» — прошипела Шарлотта и протянула руку с фонариком еще дальше. И тогда они увидели это. Длинный темный потек на земляном полу у дальней стены. Эмили наклонилась и стала его тщательно рассматривать. «Но это может быть что угодно», — сказала она разочарованно. «Смотри». Сверху нависала полка с банками и бутылками, в которых были химикаты, удобрения, криазот и яды для гусениц и муравьев. «Это, наверное, пятно от криазота», — осторожно предположила Шарлотта. «Хотя и не обязательно. Если бы у меня были вокруг пятна крови, я бы тоже замазала их, чтобы стало незаметно каким-нибудь сильнодействующим средством. Дай-ка мне вон тот совок». «Что ты собираешься делать?» — спросила Эмили, подав его сестре. «Копать». Несколько минут Шарлотта сосредоточенно скребла жесткую почву, осторожно снимая верхний слой, пропитанный криазотом. Под ним показался другой. И пахнул он, когда она поднесла немного земли к носу, совсем иначе. В этом запахе не было ничего острого и ядовитого. Он был затхлый и чуть-чуть сладковатый. «Кровь?» — спросила с любопытством Эмили. «Наверное». Шарлотта медленно поднялась с колен, лицо ее побледнело. «А теперь надо отыскать тачку. Пойдем. Наверное, в такое время года ее держат снаружи». Очень осторожно опустив фонарик и наполовину прикрыв его шалью, они на цыпочках вышли из оранжереи, осторожно притворили за собой дверь и снова оказались в саду. «Подними фонарь повыше», — с беспокойством сказала Эмили. «Ведь иначе мы ничего не увидим». Шарлотта послушалась. «Но где можно держать тачку?» — спросила она задумчиво и так тихо, что сестра едва ее расслышала. «И рукавицы? Интересно, где они?» «А может, она их сожгла?» — предположила Эмили. «Я бы обязательно так сделала». «Но только в том случае, если бы у тебя была в саду печь, и ничего не заметили бы слуги. Кожаные рукавицы горят с ужасным смрадом. Да и не думаю я, что у нее были такие. Это, наверное, рукавицы садовника. Он бы стал их искать. Нет, она тщательно все отмыла и водворила на место. Где-то здесь должен находиться сарайчик для лопат, грабель и тому подобного». Шарлотта огляделась вокруг, подняв выше фонарик. «Вон он!» — зашипела Эмили. «Убавь свет! Кто-нибудь увидит! Пойдем, быстрей!» Они осторожно прокрались в темноте, стараясь ни за что не задевать к сараю, который тоже, по счастью, был не заперт. Войдя, они поставили фонарь на скамейку, но необходимости в этом не было. Они сразу же увидели тачку, а около нее на гвозде висели кожаный фартук и рукавицы. Эмили легонько вскрикнула от страха, и Шарлотта вздрогнула, ужаснувшись тому, что они сейчас видят. Очень осторожно, с безумно забившимся сердцем, отчего, казалось, у нее содрогается все тело, Шарлотта протянула руку и провела по дереву тачки. «Влажная?» — спросила Эмили. «Ну, конечно, нет», — ответила Шарлотта. «Но она вся в пятнах. Наверное, тоже криозот». Она подошла к фартуку и посветила. «В швах что-то есть. Уверена, это кровь». «Тогда скорей», — прошептала тревожно Эмили. «У нас уже достаточно улик. Давай уйдем прежде, чем нас схватят». Обрадованная Шарлотта отошла от стены, задев шалью тачку, и отшатнулась от нее в испуге. Выйдя, они уже хотели было потушить огонь, опять обойти зимний сад и пробежать к садовой стене, как вдруг в 10 шагах увидели свет другого фонаря и застыли на месте. «Кто идет?» — спросил громкий мужской голос. «Стойте, или будет хуже». «О, Господи!» — простонала Эмили. «Это полиция». «Но мы скажем, что мы нашли», — сказала храбро Шарлотта, хотя ноги у нее подкосились, и она почувствовала тошноту. Какое-то мгновение ноги были словно ватные, отказываясь подчиняться. Эмили попыталась что-то сказать, но ничего членораздельного у нее не получилось. Полицейский был уже почти рядом. Сестры ясно видели фуражку и блестящие пуговицы. Он поднял фонарик бычий глаз и, не веря собственным глазам, уставился на них. «Вот это да! Что же мы такое имеем? Две служанки пришли воровать салат, а?» «Нет, конечно», — ответила Шарлотта, собрав все свое мужество и достоинство, что было весьма трудно. «Мы?» — Эмили внезапно пришла в себя и сильно толкнула ее в бок. Шарлотта невольно вскрикнула и выругалась. «Ну-ну, не надо выражаться, мисс», — спокойно произнес полицейский. «Кто вы и что здесь делаете? Я должен отвезти вас в участок. Вы ведь не здешние? Я знаю всех служанок миссис Арлидж, а вы к ним, по-моему, не относитесь». Делать было нечего. «Но мы не служанки», — сказала, наконец, отдышавшись Шарлотта. «Мой муж — суперинтендант Томас Питт с Боу-стрит, а это моя горничная». Незачем было вовлекать Эмили, по крайней мере, сейчас. Шарлотта скорее почувствовала, чем услышала, как Эмили с облегчением вздохнула. «Ну-ну, мисс, какие глупые сказки вы рассказываете? Они вам не помогут», — ответил все же несколько удивленный полицейский. «Мы находимся на месте преступления. Здесь произошло убийство», — яростно возразила Шарлотта. «В оранжерее есть пятна крови. Если вы тотчас не вызовете суперинтенданта Питта, то совершите непростительное упущение». «Да он сейчас дома, в своей постели», — возразил полицейский. «Конечно, но он живет в доме номер 12, Гордон Сквер, Блумсбери. Пошлите за ним», — властно приказала Шарлотта. «Кроме того, здесь в доме есть, наверное, телефон». «Не знаю, можно ли». Но больше он ничего не успел сказать, потому что в доме показался свет. Кто-то открыл кухонную дверь. «Что происходит?» — грозно спросил мужской голос. «Кто здесь?» «Полиция», — ответил авторитетно полицейский. «Это полицейский Вудро, сэр. Я только что поймал двух воровок в вашем саду». «Мы не воровки», — прошипела Шарлотта. «А вы помолчите». Полицейскому Вудро стало как-то не по себе. «Ну и дурацкое положение». «Нет причины беспокоиться, сэр. Все в порядке, и скажите миссис Арлидж, что волноваться незачем. Я обо всем позабочусь». «Ничего подобного», — возразила в отчаянии Шарлотта. «Мы не воры. Пошлите немедленно за суперинтендантом Питом». Она почти задыхалась от волнения. «Сейчас или никогда?» Все теперь повисло в воздухе. Карьера Пита, их новый дом. «Здесь совершено преступление! Убийство!» «Убийство?» Дворецкий в ночной рубашке вышел, наконец, из двери, все еще держа фонарь в руке. «А кто убит?» «Мистер Арлидж, болван!» — крикнула вне себя от бешенства Шарлотта. «Он был убит в своей собственной оранжерее, и в тачке его тело перевезли в парк. А теперь пошлите за полицией. У вас есть это новое устройство, которое называется телефоном?» «Да, мэм». «Тогда воспользуйтесь им. Позвоните в Блумсбери по номеру 127 и вызовите суперинтенданта Пита». «Подождите одну минуту», — начал Вудро, но дворецкий уже повернулся и вошел в дом. Исполнить приказание, отданное столь решительно, было лучше, чем стоять в одной ночной рубашке на ступеньках дома и припираться на холоде с полицейским. Он знал Пита по имени, хозяйка всегда вежливо его принимала. Пусть он и разберется с этой странной ситуацией. «Вы не должны были так поступать», — сердито сказал Вудро. Наверху в доме зажегся свет. «Вот, смотрите, что вы наделали», — продолжал он. «Разбудили несчастную миссис Арлидж, как будто ей и так не хватает горя из-за смерти мужа». Не обращая на него внимания, Шарлотта туже закуталась в шаль. Теперь, когда они уже не занимались поисками, она почувствовала, что мерзнет. Эмили стояла рядом, дрожа. Она даже не смела представить себе, что скажет Джек, когда обо всем узнает. Она почти не надеялась, что обман Шарлотты не раскроется. Но последняя надежда исчезла, когда в доме повсюду зажглись огни, и спустя мгновение Далси Арлидж сама появилась на пороге кухни, в роскошном голубом халате с распущенными по плечам каштановыми локонами. «Что происходит?» — спросила она с вежливым удивлением. «Вы обнаружили вторгшихся в дом посторонних, констебль? Я правильно поняла?» «Верно, мэм». И Вудро выступил вперед, таща за собой Шарлотту и Эмили. Эмили низко опустила голову, но Далси и так не узнала бы ее в подобном платье, да еще и в неверном свете бычьего глаза. «Женщины?» — не веря глазам, переспросила Далси. «Да, действительно, женщины». «Женщины, женщины, мэм», — подтвердил Вудро. «Наверное, залезли, чтобы поживиться зеленью. Не беспокойтесь, мэм. Я их заберу с собой, и вам ничего не надо будет делать, только подать на них в суд. Ну, пошли». И он толкнул Шарлотту в спину гораздо менее любезно, чем раньше. Очевидно, его терпение лопнуло, и он принял решение. Спокойствие и уверенность в себе, свойственные Далси, рассеяли все его сомнения. «Шарлотта!» — воскликнула в некоторой панике Эмили. «Придумай хоть что-нибудь! Ведь не только у Томаса рухнет карьера, но и у Джека тоже!» В такие отчаянные моменты нужны чрезвычайные меры. И Шарлотта открыла рот и издала ужасающий вопль. «Господи, боже ты мой!» Вудро отскочил и выронил фонарь. Тот упал и покатился по земле к кирпичному бордюру на дорожке. Шарлотта опять закричала, и наградой ей были вздернутые в доме шторы и звук голосов. «Зачем ты это делаешь?» — прошипела Эмили, разозлившись. «Надо побольше свидетелей», — сказала Шарлотта и снова завизжала. Вудро выругался и нагнулся за фонариком. «Немедленно прекратите», — приказала Далси. «Вы перебудите всех соседей. Что с вами? Сейчас же замолчите». Эмили уже хотела бежать, оставив сестру в одиночестве. Шарлотта подошла к Далси в освещенное пространство И как раз в эту минуту из-за ее спины неожиданно выглянул Лэндон Харлвуд. Волосы у него были в беспорядке, а из-под халата виднелась ночная рубашка. «Ты не пострадала?» — спросил он, волнуясь. Но она так и застыла на месте, кровь отхлынула у нее от лица, и оно стало пепельно-серым. Харлвуд проследил за ее взглядом и увидел Шарлотту, но не узнал ее. «Что случилось? В чем дело? Что-нибудь серьезное?» «Все в порядке, сэр, никто не пострадал», — ответил Вудро, и впервые за все время в его голосе послышалось сомнение. Он знал, что бывают всякие скандальные истории, но столкнуться с такой ситуацией в доме миссис Арлидж это совершенно сбивало с толку. «Эта женщина», — и он показал на Шарлотту, — «эта женщина закричала, но, честное слово, я ее не трогал». Харлвуд поглядел в указанном направлении и увидел молодую женщину в платье горничной, растрепанную, с выпачканными руками, от которой пахло креозотом. Он перевел взгляд на Эмили, на которую теперь тоже падал свет. «Миссис Редли?» Он побледнел и понял, на что смотрела Далси. «Не могу даже вообразить, миссис Редли, что заставило вас вторгнуться в мой сад ночью», — сказала она дрожащим голосом, стараясь, однако, держаться холодно. «Я ничем вам не могу помочь. Вы, наверное, с ума сошли? Возможно, на вас повлияли роды, а потом волнения на выборах подорвали ваше здоровье. Ваш муж...» «Сюда едет полиция», — решительно прервала ее Шарлотта. «Но полиция уже здесь», — заметила Далси. «Я имею в виду суперинтенданта Пита», — сказала Шарлотта и откинула волосы, упавшие на глаза. «Мы нашли место, где был убит мистер Арлидж. Там, на земле, остались пятна крови, несмотря на то, что вы пытались замазать их креозотом. И мы нашли также тачку, в которой вы отвезли его тело в парк, отрезав ему голову». Далси хотела было что-то сказать, но ей изменил голос. Лэндон Харлвуд, стоявший у нее за спиной, побледнел так, что глаза его казались двумя черными провалами на побелевшем лице. «А также мы нашли кожаные рукавицы и фартук», — неумолимо продолжала Шарлотта, — «которые вы надевали, чтобы не выпачкаться в крови». «Но это же глупость так говорить», — выдохнул Вудро. «Зачем, миссис Арлидж, совершать такое ужасное дело? Это подло с вашей стороны?» «Чтобы стать свободной и выйти замуж за мистера Лэндона Харлвуда, теперь, когда он овдовел и тоже свободен, чтобы отомстить за 20 лет измены и предательства», — ответила Шарлотта, и голос ее прозвучал в наступившей тишине странно спокойно. «Она воспользовалась преступлением палача из Гайд-парка, чтобы таким же образом убить мужа и получить свободу». Вудро обернулся к Далси. Харлвуд отодвинулся, начиная понимать весь ужас совершившегося. Он чувствовал запах смерти. Далси метнула на Шарлотту взгляд полный ненависти, такой злобный, что Эмили отшатнулась, а Шарлотта содрогнулась, как от страшного холода. А потом Далси обернулась к Харлвуду. «Лэндон!» закричала она, но увидев его лицо, на котором были написаны ужас, мучительное чувство вины и отвращения, поняла, что все потеряно. Трудно сказать, что бы она сделала в следующий момент, но неслышно открылась садовая дверь, и Пит, взлохмаченный и полуодетый, стал рядом. Далси повернулась к нему и хотела что-то сказать, и не смогла. На лице Томаса было написано горькое разочарование. Он утратил все иллюзии, возникшие как возвышенное, сладкое мечтание и уничтоженные горькой действительностью. На глазах у Шарлотты восхищение и нежность словно истекли кровью. Остались лишь мучительный осадок и крупица жалости, которая не покидала его независимо от того, кто был перед ним, что он приступил и в чем был виноват. И Шарлотта опять содрогнулась, поняв, как глубоко затронула его душу Далси. И как близка она сама была к тому, чтобы безвозвратно утратить его любовь. «Констебль, отвезите миссис Арлидж на Боу-стрит», — «Она арестована за убийство Эйдена Арлиджа», — тихо сказал Пит. Вудро едва не задохнулся от волнения. «Да, сэр. Сейчас, сэр». И пошел исполнять приказ. Лэндон Харлвуд стоял пригвожденный к месту, словно уже пребывал в ином мире, где не было суеты-сует и мелочной возни земного существования. Пит обернулся к Шарлотте и Эмили. «О тебе позаботится твой собственный муж», — сказал он свояченице. «Слава богу, я не отвечаю за твои поступки». Затем он обратился к Шарлотте. «А вы, мэм, должны мне кое-что объяснить. Вам могут предъявить иск за вторжение в пределы частной собственности». «Но ты же ее поймал», — ответила Шарлотта, не обращая никакого внимания на его слова. «Теперь тебя восстановят в прежней должности». Несколько секунд Томас мужественно старался сохранять строгий вид и не смог. Несмотря на все неимоверные усилия, его лицо расплылось в широкой улыбке, свидетельствовавшей, что у него гора упала с плеч. «Да, я тоже поймал сегодня кое-кого. Палача». «Поймал?» Шарлотте было безразлично, кого он имеет в виду и как тот был пойман. Она бросилась в объятия мужа. «Ты блестящий, ты самый лучший сыщик на свете, я всегда была в этом уверена». Томас изо всех сил обнял ее и поцеловал в щеку, и в волосы, и в глаза, и, наконец, в губы. Затем протянул руку и привлек к себе Эмили. «А Джеку мы расскажем?» — жалобно спросила она. «Мы нет», — невольно рассмеялся Пит. «А ты расскажешь». Конец книги. Август 2017 года. Звукорежиссер Андрей Васенев, читал Андрей Васенев.